«О чем ты? Какая стихия самая опасная?» «Ну, земля довольно твердая, она самая тяжелая и ее трудно двигать, я ей очень легко быть раздавленной, хотя смысл огня в силе и доминировании, с ним надо буквально сжигать все препятствия». «Это сложный вопрос», Сатка неопределенно махнул рукой в попытке подобрать слова. «Ладно, но какая стихия самая необходимая нам?» «Ну, нам всем надо есть и пить. Выжить без воды довольно сложно. Вот, но без воздуха мы умрем в течение пары минут, вместо дней. Это самая нужная для людей стихия». «Да», старший подросток посмотрел на своего товарища. «Витек говорил тебе о возможных техниках стихии воздуха и что многие из них смертельно опасны. Что, если он не первый, кто знал об этом? Что, если кто-то уже практиковал их и мог использовать их? Техники, настолько смертельные, они бы легко доминировали над всеми другими стихиями, особенно с возможностью кочевников в полету. У них просто не оставалось бы иного выбора, кроме как уйти, чтобы обезопасить мир от себя, а не наоборот». Аанг растерянно посмотрел на своего товарища. «Сатка, я думаю, что ты преувеличиваешь. Во всей записанной истории моего храма никогда не было серьезного конфликта. Возможно, ты и прав. Просто, есть кое-что, о чем я подумал. Ты помнишь своего друга, Гиатса?» Покоритель воздуха посмотрел на друга с приподнятой бровью. «Да, ты же помнишь, мы нашли его в храме, его останки оставались нетронутыми все это время. Он также был окружен останками многих воинов нации огня. Я подумал, как это произошло, огневики не стали бы убивать друг друга, да и как бы они погибли, и почему никто не стал забирать их останки домой? Возможно, тогда просто не осталось выживших». Покоритель воздуха посмотрел на Сатку взглядом полным сомнения. «Не было выживших после чего? Что могло случиться, что убило их всех?» Сатка посмотрел на своего друга взглядом полным сожаления и волнения за него. «Кроме огненных воинов, там был только твой друг, Гиатса, но он воздушный кочевник, он бы не стал убивать кого-либо». Старший парень пожал плечами. «Но как тогда умерли все те воины? Они атаковали во время кометы Сазина. Их покорители были сильнее, чем в любое другое время. Они бы запросто победили. Единственной зацепкой являются останки твоего друга. Кто знает, возможно, он сделал что-то, не имея другого выбора». Аанг в неверии стал трясти головой. «Нет, мы воздушные кочевники, мы не сражаемся. Для нас, каждая жизнь священна, и мы приносим клятву не нести вред другим». Старший парень положил ладонь на плечо Аанга. «Клятва не нести вред не означает невозможность сражаться и отнимать жизни. Возможно, клятва и была тем, что заставило твоего друга оставаться на месте и умереть там за то, что нарушил ее». Аватар еще сильнее стал трясти головой. «Нет, все было иначе, оно не могло быть так. Он был монахом, с чистой душой, он бы не стал этого делать». Сатка взял его за плечи и встряхнул, заставляя того посмотреть на молодого воина. «Аанг, мы не знаем, что произошло, но мне кажется, воздушные кочевники знали, как сражаться, и вполне могли убить кого-то. Ты не можешь отрицать, что иного объяснения произошедшего у тебя нет. Как иначе столько воинов и покорителей огня погибли на пике собственной силы? Нет, они убили друг друга. Или там был взрыв газа. Вот, в этом храме тоже был газ, который взорвался и убил их всех». Сатка посмотрел в глаза другу, который пытался найти любое другое объяснение. «Аанг, тогда их бы всех раскидало как куклы. Ты знаешь, что произошло что-то другое». Аанг еще сильнее стал трясти головой, и по его щекам стали течь слезы. Сатка обнял его в попытке поддержать. «В это трудно поверить, но что-то произошло там. Возможно, воздушные кочевники знали, как сражаться. Ты этого не видел, ведь они избегали этого любой ценой, но могли быть случаи, когда это было необходимо». Аватар обнял своего друга, проливая слезы из-за невозможной правды. Он хотел, чтобы это было ложью, но он не мог отрицать, что Сатка в чем-то прав. И ему казалось, что все, во что он верил, было неправдой. Он крепко держался за ложь, которая делала его жизнь простой и понятной. И он ощущал, как фундамент всего его мира падал из-под ног. Они стояли так вдвоем, а Аанг держался за дружбу, в которой он был уверен и знал, что она настоящая. Он не заметил, как Тов привела Катару, чтобы присоединиться к ним. Он просто позволил себе утонуть в чувстве безопасности, которое давали его друзья. Его команда все еще была с ним, даже если они потеряли одного члена и им приходилось свыкнуться с новой жестокой правдой мира. Глава 39. Азула. «Ты там?» Принцесса фыркнула и перевернулась. Ее сон был беспокойным, и она всю ночь ворочалась в кровати. Ее тело было мокрое от пота. Ее постельное белье скомкалось и стало скорее походить на тряпки после тревожной ночи. Она открыла свои глаза и посмотрела на тяжелую, металлическую дверь. Выдохнув, она все же ответила своим друзьям, которые стояли по ту сторону двери: «Войдите». Дверь медленно отворилась, и Мэй и Тайли вошли внутрь. Они закрыли дверь за собой и удостоверились, что никто не смог увидеть полуобнаженный вид принцессы нации огня. «Как хорошо, что ты перестала валять дурака. Тебе надо встать и взять командование над кораблем. Наш общий друг успел наделать дел, и тебе осталось разгребать последствия». Азула посмотрела на свою обычно безразличную подругу. Довольно редко, когда она высказывалась о чем-либо. Что бы ни случилось, это должно было быть чем-то необычным. «Если вы решили нарушить мой сон, то произошло что-то из ряда вон. Твой сон? Ты спряталась здесь и не вылазишь уже несколько дней. Вчера твой дядя и твой шеф решили отправиться на духовное путешествие и конфисковали все запасы бананов и лука и заперлись в нескольких комнатах в трюме. Они устроили там беспорядок, и тебе надо взять ситуацию в свои руки». Покоритель огня посмотрела на свою подругу. «Ты сегодня необычно разговорчива, а больше никого и нет. Команда корабля делают все возможное, чтобы игнорировать тех двоих, но лишь возможность отвлечь тебя ввергает их всех в ужас, так что ситуация остается неразрешенной». Зука заперся в своей комнате из-за обиды на своего дядю. «И Тайли, сама посмотри». Она жестом указала на их подругу, которая села на пол с мечтающим видом. Она смотрела вдаль и счастливо улыбалась. Азула окликнула свою подругу, летающую в облаках. «Тайли, эй, что на тебя нашло?» Девушка улыбнулась еще шире. «О, это Витек, у него такой нежный дух. Он открыл мне всего себя, и его аура такая живая и яркая. Это так красиво». Принцесса с сомнением посмотрела на свою подругу и повернулась к Мэй с приподнятой бровью. Та сделала усталый вздох, прежде чем ответить. «Мужланам понадобился кто-то, чтобы взять с собой в духовное путешествие. Девушка Киоши все еще заперта, о чем твой повар ругался. Он обещал мстить, но сейчас не об этом». Тайли, в своей счастливой и задорной манере, предложила свою помощь. «Вот результат». Последние слова сочились от сарказма. Азула прикрыла глаза и стала глубоко дышать перед тем, как продолжить слушать. Она повернулась к гимнастке, которая все еще пребывала в собственных грузах. «Тайли, можешь рассказать, что произошло?» Девушка повернулась к принцессе и склонила голову на бок. «Витек и твой дядя решили открыть свои чакры. У них был свиток, который наш друг получил от аватара, и на нем написаны подробные инструкции, как это сделать, и я решила пойти с ними. Это было потрясающе, настоящий путь самопознания». Азуле стало любопытно узнать о итогах. «У тебя получилось?» «О, а мне не понадобилось этого делать. Мой дух уже в гармонии с самим собой и с миром. Витек сказал, что я должна быть самым счастливым человеком, которого он встречал, и ему стало понятно почему. Мне стало так тепло внутри, когда он сказал мне это». Мы и Азула обменялись взглядами, полными всех мучений и страданий, которые только могли быть у простых смертных без просветления. Покоритель огня вернула свой взгляд на лучик добра, которому было не место в мрачной комнате принцессы. «Так что дальше? Откуда взялся беспорядок?» «Ну, они начали с чакры земли. Витек читал вслух, и у него были долгие разъяснения, но я отвлеклась. Там было о выживании и страхах. Твой дядя сказал, что он не смог бы дожить до своих лет без покорения своих страхов и умения выживать. Ему не понадобилось делать этот шаг. Хотя Витек тоже не потратил на этом много времени, он никогда не казался испуганным человеком. Он недолго медитировал и был готов двигаться дальше». Азула спросила свою подругу: «Они что, все время сидели и медитировали?» Мэй неопределенно махнула рукой, и Тайли продолжила свою историю. «Вот следующий шаг был сложнее. Тут было что-то о чувстве вины. Твой дядя давно смирился со смертью своего сына и со всеми оборванными им жизнями. Он сказал, что он многим успел навредить, и было очень сложно простить самого себя. Он обронил немного слез, но в конце концов смог преодолеть это препятствие». Лицо принцессы презрительно скривилось из-за слабости своего дяди. «Его сын помер очень давно, почему он винил себя?» Тайли стало грустнее. «С Витеком дела были сложнее. Он винил себя за очень многое, за людей, с которыми он неправильно себя вел, его друзей, аватары и даже нас. Он сказал, что думал, что мы все не настоящие, и просил у меня прощения. Я вспомнила, как он говорил твоему дяде что-то вроде: ты должен научиться прощать себя, а не искать прощения у других, и я повторила это ему». Девушка гордо улыбнулась. Азула цокнула языком от пропущенной возможности получить влияние на своего повара. После этого он стал вспоминать всех людей, которым не помог, потому что верил, что они не настоящие. Затем всех людей, которым вредило по той же причине. Затем Мэй перебила перечисление всех людей, к которым Витек испытывал чувство вины. В общем, Витек сумасшедший. Ничего нового мы не узнали. Азула мрачно посмотрела на свою подругу, которая не дала получить еще больше знаний о слабости своего пленного. Тайли пропустила часть рассказа. Витек навредил стольким людям, он не смог сдержать себя. Он столько плакал, мне пришлось обнять его. Я прижала его к своей груди и держала его так, пока он не выпустил из себя все слезы. Я почувствовала, насколько ранен и хрупок он внутри. Я увидела, как его аура очистилась и стала ярче. Поучаствовать в этом было потрясающе. И когда он окончил этот шаг, он встал и обнял меня, и увидеть, как его дух стал сильнее и поднялся с моей помощью, это бесценно. Тайли улыбнулся, вспоминая прошедший день. Лицо Азулы приняло неопределенное выражение. Она чувствовала зависть из-за того, что ее подруга пережила что-то невероятное с ее поваром, даже если сама не могла понять почему. Она снова чувствовала что-то неизвестное ей и не понимала, что с этим делать. Мэй решила ускорить рассказ. Те двое и Тайли делали свое духовное путешествие, и для нашего повара каждый шаг давался сложнее. Хорошо еще, что они взяли с собой совсем немного чая, иначе все трое могли погибнуть. Пока что, у нас есть несколько испорченные помещения из-за постоянного замерзания и горения небольшого количества чая, который был у них. Тайли кивнула, подтверждая ее слова. Да, это был трудный путь для всех. Твой дядя выдернул нас обоих оттуда, прежде чем начался пожар. Было удивительно увидеть, как много огня может создать покоритель воды с малым количеством воды. Азула широко открыла глаза от услышанного. Пострадал ли кто-либо? Мэй склонила голову на бок. Ты имеешь в виду, пострадал ли Витек? Покоритель огня сузила свой взгляд на своей подруге. Тайли вешалась, игнорируя то, как ее подруги обменивались взглядами. Витек смог защитить себя, даже пока был не в себе и переполнен горем. Он все же успел обжечься, но когда он пришел в себя, то смог исцелить свои ожоги. Принцесса удивилась порыву своего повара снова начать вредить себе после выздоровления. Мэй устало выдохнула. Несколько комнат пришли в негодность, все в них либо полностью сгорело, либо промерзло насквозь и раскололось на куски. Команда огородила все там и пытаются сделать ремонт, но будет проще сломать все и построить заново. В некоторых местах металлические детали расплавились и соединились воедино, а в замороженных местах они крошатся при любом прикосновении. Азула прикусила свой ноготь. Она совсем не хотела, чтобы Витек был в опасности и обжигал себя. Она не хотела выходить и видеться с ним лицом к лицу, но, похоже, у нее не было выбора. «Хорошо, вы двое, на выход, мне надо переодеться». Тайли удивленно повернулась к своей подруге королевской крови. «Почему? Мы же прежде купались вместе. Нет ничего такого, если ты будешь переодеваться при нас. Вон». Радостная девушка пожала плечами и отправилась на выход. Мэй слегка приподняла угол своего рта. «Я думаю, она не хочет, чтобы мы видели, насколько интенсивными были ее сны. Возможно, все это время ее мучили не кошмары». Обе девушки быстро сбежали, увернувшись от горящей подушки, брошенной Азулой в их сторону. Она села на свою кровать, злая от того, что ей придется тушить быстро разрастающееся пламя в своей комнате. Она фыркнула и встала. Принцесса вошла в комнату Витека. Ей было все равно, готов он принимать гостей или нет. Внутри она нашла свою цель, лежащим на кровати и прикрывшим свои глаза рукой. Вместо бинтов, его тело было едва скрыто красной жилеткой. Он сменил свою одежду с шубы водного племени на ту, что больше подходили жителям нации огня. Она смотрела на него и стала злиться из-за полного отсутствия реакции на свое присутствие. Он вообще не двигался, когда она вошла. «Так что, ты меня игнорируешь? Таков план. Я устал. Не могла бы ты закрыть дверь с той стороны?» Принцесса шумно выдохнула из-за наглости своего пленника. «Не ты здесь командуешь. Я твоя хозяйка и твоя принцесса. Прояви хоть толику уважения». Покоритель воды убрал свою руку, позволяя ей увидеть свои глаза. Он выглядел уставшим с налитыми кровью глазами. Он позволил своей руке упасть сбоку от себя и сел, смотря на принцессу. «Я сейчас совсем не в настроении, Азула. Вчера был сложный день, и я отдыхаю, и твое присутствие не помогает мне в этом. Хаем, может мне сделать для тебя чай, приготовить для тебя завтрак? Возможно, массаж стоп помог бы тебе расслабиться?» Молодой человек усмехнулся на ее предложение. «Нет, я пас, но спасибо за предложение, буду иметь в виду». Покоритель огня стиснула кулаки и медленно выдохнула, выпуская клубы дыма. «Это было не предложение, тупица. Я думала, ты достаточно умен, чтобы распознать сарказм». «Да, я не думал, что ты достаточно умна, чтобы использовать его». Девушка угрожающе сузила глаза. «Ты смеешь так говорить со мной? Может, мне стоит добавить тебе ожогов, особенно если ты и так слишком туп, чтобы не обжигать себя сразу после твоего восстановления?» Витек задумался. «А кто виноват в том, что мне понадобилось восстановление? Я хотя бы делаю это для собственного блага, стараюсь познать свою внутреннюю тьму». Азула хотела огрызнуться, но остановила себя. Каждый раз, когда он упоминал свои раны, она чувствовала боль в груди. Она успокоила себя, сделав несколько медленных вдохов. «Я хотела узнать, как скоро ты сможешь готовить». Покоритель воды усмехнулся ей в лицо. «А я так надеялся, что ты волновалась из-за моего состояния. Не стоило надеяться на лучшее. Ты не являешься центром моего мира, у меня бывают дела поважнее, например, как разгрести тот бардак, что устроил ты и моя дядя». Парень пожал плечами, совсем не испытывая чувства вины. «Мне надо было где-то медитировать и прийти в себя. Там лишь небольшие повреждения, ничего серьезного». «Ничего серьезного? Там сейчас достаточно повреждений, что проще разобрать корабль на переплавку и взять новый, если мы когда-либо захотим использовать уничтоженные тобой комнаты. Ты хоть знаешь, сколько стоит этот корабль?» Витек хищно улыбнулся. «Нет, я не знаю, и мне все равно. А ты знаешь, сколько он стоит?» Принцесса огрызнулась в ответ на его слова. «Достаточно. Мне придется отчитаться перед отцом, почему один из кораблей под моим командованием был поломан и почему у меня было несколько заключенных, разгуливающих на свободе. Будет сложно объяснить мое присутствие возле меня, и это не моя проблема». Девушка стиснула кулаки и едва сдержала свою ярость. «Ты хоть представляешь, сколько усилий я прикладываю, чтобы ты был на свободе и в безопасности? Ты сама взяла на себя это бремя после того, как догнала меня, почти убила меня и схватила меня. Это все на твоей совести. Я всего лишь хотела снова есть твою готовку. Я хотела снова почувствовать то, что я чувствовала. Почему ты делаешь все настолько сложным для меня?» Витек удивленно вздернул брови вверх. «Почему тебе так важна моя готовка? Это всего лишь суп». Девушка посмотрела в глаза покорителю воды и увидела, что тот не понимает значения проделанного им с ней. «Это не просто суп. Это был тот самый суп, который мама готовила мне, когда я болела. Это было единственное время, когда я могла почувствовать то тепло, которое она так свободно давала Зука. Иначе, она отворачивалась от меня и защищала своего драгоценного сыночка, словно я могла убить его, а мне не оставалось ничего, кроме как смотреть ей в спину, пока она в страхе бежала от меня. Я хочу снова испытать то тепло, то чувство внутри, в груди, тот духовный подъем, несмотря на немощность тела и болезнь, несмотря на то, что я была жалкой и слабой. Почему тебе так сложно помочь мне в этом?» Девушка почувствовала усталость после сказанных ей слов. Они шли прямиком из ее сердца. Ей было очень непривычно говорить правду. Она облокотилась на кровать, поддерживая себя руками и прикрыв глаза. Витек вытянул руку и положил ей на голову, запуская пальцы ей в волосы. Прежде чем она успела отреагировать, он сжал кулак, заставляя девушку стиснуть зубы от боли. Его голос был похож на рык. «Тот факт, что я не бегу с корабля, вырезая всю команду, уже является достаточной помощью с моей стороны». Он отпустил ее волосы, и она упала на кровать. Она ощутила себя беспомощной, пытаясь быть честной и получая агрессию в ответ. Это не было новым чувством, лишь давно забытым. Так же происходило с ее родителями из-за страха одной и из-за строгости другого. Она думала, что Витек был другим, но похоже, что он был таким же, как многие вокруг нее. Она не двигалась, лишь зарылась лицом в кровать. Она почувствовала, как ее глаза стали мокнуть, и не хотела признавать, что что-то внутри болело из-за попытки открыться и лишь получить боль в ответ. Она вспомнила, что мир несправедлив и жесток. Она не позволила себе ни издать ни звука, лишь желала, что боль внутри вновь исчезнет. Она почувствовала, что ладонь вернулась к ней на голову и напряглась, ожидая снова быть схваченной за волосы. Вместо этого, покоритель воды стал медленно гладить ее по волосам, пропуская волосы сквозь пальцы. «Увидеть могучую Азулу, ужасную дочь ужасного правителя, сидящую на моей кровати и плачущую. Уникальный вид. Люди забывают, что редко кто рождается монстром, чаще их создают собственными руками. И даже если ты видишь в себе монстра и пытаешься им казаться, ты все еще остаешься девушкой, едва вышедшей из своего детства. Через сколько боли тебе пришлось пройти, чтобы в итоге оказаться такой изломанной внутри?» Его прикосновение и слова, они откликнулись в ней и тронули что-то внутри, что-то забытое и потерянное. Ее слезы стали свободно течь, оставляя мокрое пятно на кровати. Она отчаянно держалась за простынь, пытаясь найти поддержку. Молодой парень шумно выдохнул и подтянул девушку к себе, поднимая ее ноги с пола. Он уложил ее рядом с собой, положив ее голову к себе на грудь и стал успокаивать ее. Она держалась за его жилетку и даже схватилась за запястье руки, которой он прижимал ее к себе. Они сидели так вдвоем, принцесса, потерянная в собственном горе и покоритель воды, давший ей немного поддержки. Вскоре она смогла перестать плакать и прийти в себя. Азула отвернулась от Витыка, вытерла свое лицо и встала. Она повернулась к Витыку с красными глазами. «Я никогда не вела себя подобным образом. Что ты сделал со мной?» Молодой парень ухмыльнулся в ответ на ее слова. «Я лишь сказал тебе горькую правду и показал тебе немного доброты. Я не удивлен, что ты не узнала их. Я знаю, о чем ты говорил. Я ощущала подобную боль прежде, но я никогда не позволяла себе выпустить ее наружу. Правда не должна приносить боль, лишь дискомфорт. Боль, которую ты испытываешь, идет изнутри, после всех тех лет жестокого обращения к себе. Твоя мать говорила тебе, что ты чудовище, и твой отец делал все возможное, чтобы сделать тебя таким. Но является ли это тем, чего ты хочешь? Конечно, мой отец стал хозяином огня, и я его наследница». Витык улыбнулся, видя напускную гордость девушки перед ним. «Хэмэм, в этом есть особая ирония. Вам обоим пришлось сместить своих братьев, чтобы достичь того положения, в котором вы сейчас находитесь». Глаза Азулы сверкнули гневом. «Только достойные могут вести нацию огня к лучшему будущему. Мне кажется, что это обычная пропаганда нации огня. Говорить людям то, что они хотят услышать, чтобы получить их поддержку и послушание. И после их участия, им становится сложнее уйти от ответственности. Не тебе говорить от ответственности. Я знаю, что именно это вы говорите жителям царства Земли. Нация огня освободила жителей Басинксе от тирании Дайли и их злых планов. Вы лишь умалчиваете тот факт, что понятия не имели о их присутствии перед началом захвата. Лишь незначительные детали, о которых вы умалчиваете, чтобы создать нужную вам картину для окружающих людей, чтобы те покорились вам и преклонили перед вами колени. Точно так же, как твой отец говорил, что ты являешься его любимицей». Принцесса стиснула свои зубы. «Мой отец не поступал так со мной. Он горд иметь такую дочь, как я». Покоритель воды с сомнением посмотрел на девушку перед собой. «Ты уверена, что он вообще способен любить? Ведь он выбрал твою мать из-за ее родства с прошлым аватаром, а не из-за чувств к ней. Выбор супруга для него был таким тактичным. И затем он взял тебя под свое начало и стал тренировать. Распыляя присущую детям жестокость, ты приняла это, не зная иного пути. А когда твоя мать отвернулась от тебя, испугавшись того, во что твой отец превратил тебя, это лишь толкало сильнее в его объятия и укрепило идею того, что ты монстр. Он говорил тебе, как особе королевских кровей, тебе не надо думать о мнениях обычных людей и что все вокруг здесь лишь для твоего удобства. И ты думала, зачем монстру волноваться об обычных людях? Покоритель огня сильнее стиснула кулаки и продолжила сердито смотреть на покорителя воды. «Все было хорошо, пока ты не встретила меня. Я думаю, что мое безразличие к твоему статусу и непокорение задело тебя. Мой побег, оставивший тебя одну с забытыми чувствами, перерос в одержимость мной. Ты гналась за мной, игнорируя приказы отца и не думая о его уроках и тренировках. Я проник сквозь твои защиты, не так ли?» Азула гневно смотрела на молодого парня и желала сжечь его, чтобы заткнуть. «Тебя раздражает тот факт, что я не веду себя как твои подданные, не трепещу в ужасе и преклоняю колени». Девушка зашипела на парня. «Если ты не боялся меня, то зачем ты бежал? Тебе стоило остаться и сказать это мне в лицо». Покоритель воды пожал плечами. «Я не хотел лишних проблем. У меня была моя жизнь, мои планы, и ты бы просто проигнорировала их ради своей выгоды. Я думал, ты просто забудешь обо мне. Я совсем не ожидал награду за мою голову. Так почему ты теперь останешься здесь, со мной, и не бежишь куда подальше?» Витык вытянул свою руку вперед перед собой. Азула почувствовала, что ее собственная рука сама двинулась навстречу ему без ее контроля. Когда они коснулись, она потеряла контроль над собственным телом. Она приблизилась к нему и села на кровать. Он поднял свободную руку и приблизил к ее лицу, и она повторила его движение. Он стер остаток влаги с ее щеки, и она сделала то же самое. «Я хочу повеселиться с тобой, принцесса. Ты испортила мои планы по воспитанию из ранга настоящего мужчины. Хоть и медленно и с напрягом, но у меня были успехи на этом поприще. А ты взяла и заставила Анга сделать то, что он бы никогда не сделал по собственной воле, портя весь мой успех в этом. Хорошо хоть, что их группа должна думать, что я погиб, и это должно послужить тем, что заставить их повзрослеть. Он переместил свою руку, чтобы запустить пальцы в ее волосы, заставляя молнию пройти сквозь ее тело. В этот раз, это был более интимный жест, чем прежде, и она почувствовала жар, разгорающийся внутри. И из-за того, что она повторяла его жест, это было еще более волнующе. Теперь, они будут делать то, что им надо без меня, и я могу проводить время с тобой. Ты же рада такой возможности? Я чувствую, как твое сердце бьется быстрее. Она тоже чувствовала, как ее сердцебиение ускорилось у нее в груди. Она была уверена, что пребывала в ужасе, но в то же время, у нее не было желания бороться против происходящего. Когда мы делали это в прошлый раз, я был уверен, что это будет последний раз, когда ты позволишь мне находиться так близко к тебе. Но нет, ты вновь здесь, рядом со мной, такая беззащитная и неспособная противиться мне. Я даже не ощущаю твоего сопротивления, будто ты не являешься Азулой, принцессой огненной нации. Где же твой внутренний огонь? Они оба схватили друг друга за волосы, причинная обоюдную боль. Они стали тянуть друг друга за волосы, делая еще больнее. Это словно ты даже не хочешь бороться, что кажется мне странным. Как мне заставить тебя реагировать? Они отпустили волосы и переместили свои руки чуть в сторону, ладонями вверх. Она почувствовала бурление в собственной крови и увидела, что над ладонью покорителя воды появилось бледное пламя. Они недолго стояли так, пока она не почувствовала, что ее собственное покорение стало отвечать на его действия. Над ее ладонью загорелось яркое, горячее пламя. Круто. Я никогда не мог сделать что-то подобное. А теперь узнаем, кто сдастся первый, ты или я. Она почувствовала, что их ладони стали двигаться, медленно приближаясь к их лицам. Она увидела, что ее огонь приближался к лицу Витека, и его бледное пламя двигалось к ее лицу. Она быстро поняла, что ее собственное пламя гораздо горячее, и если она почувствовала сильный жар, лицо Витека стало краснеть, и его кожа почти горела. Только теперь она стала бороться, надеясь остановить происходящее. Она не хотела обжечься, ее внешность была одной из тех вещей, которые нравились ей в ней самой. Она не хотела выглядеть как Зука. И если бы Витек стал похож на Зука, это стало бы катастрофой. Она должна была бороться. Она бросила всю себя на попытку сбросить контроль и остановить Витека. Это не освободило ее, но позволило затормозить ее руку. Похоже, что этого было достаточно, и Витек заставил их обоих сжать их ладони, туша огонь. Она почувствовала, что контроль над ее телом вернулся к ней. «Ну, в этот раз ты смогла бороться со мной. Возможно, я еще смогу научить себя сопротивляться». Он поднял их соединенные вместе ладони и создал свет, который шел вверх от его локтя до места их соприкосновения и вниз по ее руке. Когда он убрал свою руку, в этот раз не было кровотечения. Она посмотрела на свою ладонь и увидела небольшую розовую отметку. Это было тем местом, где они соединились. Их кровь смешалась. Она почувствовала жар, поднимающийся в ее теле и достигший ее лица. Она сердито посмотрела на Витека, ее ноздри раздулись, и она глубоко дышала. «Вот она, знакомая мне принцесса нации огня. Это странно, видеть тебя такой покорной, пока я беру контроль над тобой. Теперь мне стало интересно, за кого ты волновалась сильнее, за меня или за себя?» Она фыркнула и выпрямилась, принимая гордый вид, подобающий принцессе, все еще чувствуя бешеное биение сердца. Не желая выдавать каких-либо чувств, она развернулась и вышла прочь. И она сама не могла ответить, за кого она волновалась сильнее. Глава 40. Азула шла по кораблю и искала своего самого надоедливого пленника. Она не нашла его в его комнате и после расспроса попавшегося под руку матроса, узнала, что он занял кухню и стал готовить. И теперь она хотела узнать, что он делает на ногах и почему готовит. Она подошла к закрытой комнате и отворила дверь. Даже прежде чем она смогла войти, она услышала смех Тайли. Внутри она увидела Витека и Тайли, стоящих вместе, с высоким парней позади девушки поменьше, и они оба месили тесто на столе перед собой. Парень сменил свою жилетку на черную рубашку с красными акцентами, так что его тело было прикрыто. Они оба были покрыты мукой. «Азула, хочешь присоединиться к нам? Витек учит меня готовить лапшу. Мы сможем приготовить немного еды для тебя, мы даже готовы приготовить твой любимый суп». Покоритель воды кинул на принцессу быстрый взгляд и вернул свое внимание к милой напарнице в его объятиях. Азуле совсем не понравилось отсутствие реакции на ее присутствие. «Я вижу, вы тут вовсю развлекаетесь. Я думала, ты хочешь иметь Тайли рядом с собой, чтобы она научила тебя драться, а не для того, чтобы учить ее готовке». Витек широко улыбнулся на слова покорителя огня, раздражая ее еще сильнее. «Ну, я еще не готов к продолжительной физической нагрузке, но мне скучно, и хочется занять себя чем-то, и у нас есть договоренность, что я буду готовить для тебя. Так что я решил попросить этот сладкий кексик помочь мне», и она с радостью согласилась. Тайли сделала полуоборот и посмотрела на молодого покорителя воды. «Кексик, я люблю кексики. Если хочешь, мы можем приготовить их в следующий раз. Тебе понравится». Девушка слегка взвизгнула и подпрыгнула на месте. Она повернулась обратно к тесту и продолжила месить его. Принцесса сощурила свой взгляд на шефа. Ей не нравилось видеть, как один из ее людей сближается с другим человеком под ее началом и без ее непосредственного участия. Ей казалось, что она должна быть вовлечена в происходящее, но не могла найти причину вмешаться. «Мне не очень нравится, что ты используешь моих друзей как дешевую рабочую силу», — Витек пожал плечами. «Ну, я не принуждаю ее к этому. Я спросил, она согласилась. Ты, конечно, можешь запретить ей помогать мне, но тогда я, возможно, не смогу закончить всю готовку в срок». Высокий парень выпятил свою нижнюю губу и посмотрел на принцессу широко раскрытыми глазами и жалобным выражением лица. Она почувствовала, что что-то светлое и легкое внутри нее стало подниматься вверх и безжалостно раздавило это чувство внутри. «Ладно, я ожидаю, что ты приложишь должные усилия». Покоритель воды ухмыльнулся в ответ ей. «Ха, не волнуйся, я смогу доставить тебе удовольствие». Принцессе показалось, что она упустила что-то, но она решила развернуться, покинуть помещение и заняться другими делами. Мы и Зука стояли вместе на палубе корабля, они вместе смотрели на море, изгнанный принц в объятиях девушки. Оба имели серьезные и хмурые выражения лица, их взгляды были направлены вдаль. Прохладный ветер слегка взъерошил их волосы. Они услышали приближающиеся шаги. Они остановились неподалеку от них. Мэй посмотрела на Зука и приподняла одну бровь. Принц пожал плечами, не заинтересованный в происходящем. Громкое восклицание нарушило их идиллию и слегка ошарашило их. «О духе! Я потерял ее!» Зука повернулся и увидел покорителя воды, над которым тряслась его сестра. В его руках была коробочка, но он смотрел вокруг себя с потерянным выражением лица и пытался найти что-то. «А чем ты? Ты пленник здесь, тебе нечего терять здесь». Покоритель воды повернулся к нему с широко раскрытыми глазами. «О, принц Зука, ты точно сможешь помочь мне. Ты потерял часть себя и за прошедшие годы точно стал профессионалом в подобных поисках». Покоритель огня скрипнул зубами. «Я без понятия, о чем ты. Иди отсюда. Но ведь ты точно знаешь, о чем я. Ты потерял свою честь и годами искал ее. Я посмотрел на вас двоих, потерял свою волю жить. Помоги мне». Принц от злости сжал свои кулаки. «Ты несешь чушь. Если ты смог так просто потерять свою волю, у тебя изначально ее не было. Но ведь это не так. Когда я поднимался сюда, меня переполняло желание жить, и я был счастлив. Но как только я приблизился к вам, меня окружила темная аура, и я потерялся». Он замолчал, но прежде чем Зука смог ответить, продолжил. «А, я знаю, я увидел ваши кислые лица и угрюмую атмосферу, и я, моя воля к жизни покинула мое тело. Теперь я потерян в пучинах отчаяния и не знаю, как продолжать двигаться вперед». Он откинул свою голову назад и поднял ладонь ко лбу, в чрезмерном и драматичном жесте. Настроение принца ухудшилось еще сильнее. «Зачем ты здесь? Если тебе нечего делать, иди отсюда». Витек усмехнулся в ответ на слова принца. Он сделал шаг ближе и предложил коробку Мэй, которая посмотрела на ту с вопросом во взгляде. Покоритель воды уточнил свой жест. «Я помню наши пари. Азула поймала меня, и теперь я должен тебе и Тайли сладости. Она захотела сладких кексов, и я принес тебе твою долю». Девушка вздохнула и приняла коробку. Она открыла ее, и наружу вырвался сладкий аромат свежей выпечки. Зука удивленно перевел взгляд между ними. «Между вами было пари?» Витек улыбнулся ему в ответ. «Кончено. Еще когда Азула попала в Амашу, Мэй нашла меня там. Я попросил ее не говорить обо мне твоей сестре, потому что не хотел, чтобы она пыталась меня поймать по всему городу. Все и так получилось не очень хорошо, а если бы весь замес начался еще тогда, сколько еще проблем могло появиться из-за погони Азулы. Тайли тоже увидела меня тогда и обещала молчать, если я дам обещание готовить для них сладости, когда Азула поймает меня. Так что вот он я, выполняю свое обещание». Он широко улыбнулся принцу и развернулся, чтобы уйти, быстро скрываясь внутри корабля. Мэй посмотрела на десерт изучающим взглядом. «Ты же не будешь есть их, он мог запросто отравить их». Девушка посмотрела на своего парня. «Он слишком горд, чтобы использовать женское оружие. Если бы он хотел убить кого-то из нас, он бы использовал свое покорение». Она взяла одно угощение и откусила кусочек. Она одобрительно промурлыкала себе под нос. «Они очень хорошо, тебе стоит попробовать». Зука шокированно уставился на девушку. «Почему ты улыбаешься? Ты никогда не улыбаешься, когда мы вместе». Девушка пожала плечами. «Зука, ты сам никогда не смеешься и не радуешься. Ты не можешь ожидать от меня, что я стану счастлива без причины». Она сделала еще один укус и стала медленно жевать кекс. Края ее рта слегка приподнялись, и она счастливо вздохнула. Покоритель огня посмотрел в сторону, куда исчез повар, и сжал свои кулаки до белых костяшек пальцев. Ему совсем не нравился надоедливый парень, особенно потому, что его девушка радовалась из-за него. Витык внес в комнату большой поднос с множеством разных блюд на нем. Азула смотрела на него взглядом голодного хищника. Он обещал лично обслужить ее, и он исполнял свое обещание. Он достал тарелку с знакомым ей супом и поставил перед ней. Он положил перед ней столовые принадлежности и отошел, позволяя ей приступить к трапезе. «Суп, который ты так долго ждала». Она почти подпрыгнула на месте от бушующих внутри волнения и предвкушения. Она с усилием успокоила себя и медленно подняла ложку. Она окунула ее во вкусно пахнущую жидкость и зачерпнула немного. Поднеся ее к своим губам, она быстро осушила ее. По ее телу прошла дрожь. Она опустила ложку, зачерпнула чуть больше и снова попробовала суп. Когда она закончила, ей лицо дернулось. Она повернулась к Витыку, который смирно стоял и сладко улыбался ей. Она рукой смахнула все со стола, опрокидывая столовые приборы и тарелку на пол. Суп выплеснулся на пол и на коврик, лежавший на нем. Стул, на котором она только что сидела, был опрокинут и с громким треском упал на металлический пол. Она всем телом повернулась к покорителю воды, переполненная яростью. «Во имя всех духов, что это? Ты хочешь, чтобы я убила тебя? Я обещаю, я сделаю это, если ты не объяснишь мне, что это такое». Ее повар склонил голову на бок с фальшивым смятением на лице. «Разве это не то, чего ты хотела? Суп, который готовит жители Хираа, особенный суп из смеси семи специй, вариант, слегка отличающийся от традиционных пяти специй нации огня. Именно это мы предлагаем во всех моих ресторанах. Если честно, я удивлен, что ты не стала есть это блюдо в одном из моих ресторанов». Азула тряслась, пытаясь сдержать рвущуюся наружу ярость. Внутри нее пылал жар, огонь поднимался по ее телу, и что-то в ее груди стало болеть. «Ты сам прекрасно знаешь, что это не то, что я хочу. Я хочу суп моей матери, а не этот ужас. Это то, что готовили твои повара, когда я просила их приготовить мамин суп. Мне стоило приказать казнить их всех. Так что, это не именно то, что ты хотела. Ты знаешь, что это так. Почему ты делаешь это?» Лицо Витыка приняло задумчивое выражение лица. Он почесал свой подбородок и посмотрел вверх, на потолок. «Я думал, мы оба делаем самый минимум, чтобы получить что-то похожее на желаемый результат. Я подумал, что если я приготовлю суп, приблизительно похожий на тот, что хочешь ты, этого будет достаточно. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Я хочу тот суп, что ты готовил для меня, когда мы впервые встретились. Ты сам говорил, легких вкус, чтобы усмирить пламенный характер». Покоритель воды удивленно раскрыл глаза. «Ох, да ты даже запомнила фразу, которую я обронил столько лет назад. У тебя отменная память, принцесса. Я четко помню нашу первую встречу. Тогда я впервые за долгое время почувствовала любовь. Я вспомнила объятия матери, пока она ухаживала и помогала мне. Вот что я хочу». Витык удивленно смотрел на принцессу, словно впервые видел ее. Она смотрела на него с пламенным взглядом, полным ярости, но при этом влага стояла в уголках ее глаз. Он ожидал того, что сможет разозлить ее, но довести ее до слез. Было удивительно видеть, как он довел самую страшную и злую девушку в мире до слез. А ведь слезы, особенно женские слезы, были его слабостью. Если бы Тов плакала чаще, или плакала бы вообще, она бы могла вить из него веревки. Он неловко почесал свой затылок, растеряв уверенность в своих планах. Азула так и стояла, сощуренно смотря на него, но ее слезы так и не появились. Он жестом руки собрал весь суп в пустой контейнер и очистил от него пол. Повернувшись к подносу, на котором было еще несколько блюд, он взял новое, прикрытое крышкой блюдо и поставил его на стол перед Азулой. Он также достал чистые столовые принадлежности и поднял крышку, вновь открывая знакомый принцессе аромат. Витек поднял упавший стул и поставил его и жестом указал Лазуле сесть на него и предложил снова попробовать его блюдо. Та с подозрением посмотрела на него и села. Взяв чистую ложку, она опустила ее в золотистую жидкость и зачерпнула немного. Она подняла ее и приблизила к своим губам. Она закрыла свои глаза в предвкушении. Когда ложка достигла ее рта, она замерла и стала пробовать угощение на вкус. На этот раз края ее глаз заблестели от влаги. Вот оно. Витек шумно выдохнул. Он был счастлив, что Азуле понравилась его готовка, но он сожалел из-за того, как развернулась вся ситуация. Его взгляд проскользнул по силуэту девушки, которая так долго гналась за ним, чтобы снова ощутить этот вкус. На этот раз он позволит ей насладиться им в тишине и покое. Когда трапеза закончилась и все тарелки и столовые принадлежности были убраны, Азула развернулась на своем стуле к человеку, который готовил для нее. Она скрестила руки на груди и посмотрела на него с хмурым взглядом. «Я требую объяснений». Повар посмотрел на принцессу и медленно выдохнул. «Это моя месть за то, что Суюки все еще находится под замком и ее не выпускают на свободу. Она должна была быть освобождена, чтобы помогать мне». Взгляд покорителя огня налился сталью, и она направила его на парня, который каждый день приносил ей столько неудобств. Она провела рукой по воздуху, охватывая их окружение. «Так все это из-за какой-то девушки, которая все еще сидит под замком и которую нас освободили. А ты не мог просто спросить меня об этом?» Витек пожал плечами. «А стали ли бы ты делать то, о чем я тебя попросил? Наше общение в основном состоит из обмена угрозами». Девушка на секунду задумалась. «Может и да, а может и нет. Я бы стала действовать, посмотрев на твою исполнительность и мое удовлетворение». Покоритель воды широко улыбнулся. «И какова моя исполнительность? Я смог удовлетворить тебя». Глаз Азулы дернулся без видимой на то причины. Самодовольство парня заполнило все пространство, и его можно было пощупать, и принцессе сильно захотелось слегка придушить парня перед собой. Она выдохнула в попытке успокоиться. «Твоя готовка была достаточно хорошей. Было бы лучше, если ты не делал того, что сделал». Парень широко развел руками. «Ты никогда не отвечаешь на что-либо, если это не является угрозой. Я даже не уверен, что ты способна общаться без угроз». Принцесса раздраженно фыркнула. «Так что, ты освободишь Суюки?» Азула сменила свое сидячее положение. Она приняла задумчивый вид и стала медленно постукивать себя ноготком по подбородку. «Возможно, если ты обещаешь больше не делать подобных жестов протеста со мной. Я хочу, чтобы всегда готовил именно тот суп, что я хочу». Витек ухмыльнулся принцессе. «Ты должно быть влюблена в мой суп». Покоритель огня закатила глаза в ответ. «Не зазнавайся, дело не столько во вкусе. Когда я ем его, я вспоминаю то время, что я провела с моей матерью, те редкие моменты, когда она находилась рядом. Я совсем забыла о них до нашей встречи с тобой и с тех пор не могу выкинуть это из головы. Теперь я хочу испытывать то чувство снова и снова. Даже те кубики, которые ты присылал мне, напоминали мне об этом. Конечно, они не были такими же хорошими, как свежий суп, но они были лучше, чем тот ужас, который ты пытался скормить мне в начале». Ее повар прошелся взглядом по месту, где прежде был разлит суп. «Вообще-то, это один и тот же суп, просто с несбалансированным вкусом». Азула снова закатила свои глаза. «Неужели ты станешь опять говорить о бреде про аватара, как дядя Айра? Баланс энергии, гармония во всем? Тьфу!» Витек усмехнулся на ее пародию генерала в отставке. «Нет, все гораздо проще. Традиционный суп, как и многие блюда кухни нации огня, приготовлено с дополнительными острыми специями, измененное, чтобы быть очень острым. Твоя мать была более нежной особой и любила более нежные вкусы, так что она использовала более сбалансированную смесь специй, и я делал то же самое. Я думал, что смогу напомнить тебе о родине, ведь твоя мать могла готовить его именно таким. Я даже и не думал, что он станет так важен для тебя. Возможно, мне вообще не стоило делать этого». «Нет». Принцесса кашлянула себе в кулак, чтобы скрыть свою несдержанность с восклицанием. «Я имела в виду. Нет, это хорошо, что ты приготовил именно такой суп». Витек слегка улыбнулся в ответ на реакцию принцессы. Уголок губ Азулы тоже едва приподнялся. Она посмотрела на покорителя воды. «Ты знал мою мать? Она исчезла из королевского дворца несколько лет назад». Молодой человек отрицательно покачал головой. «Я никогда не встречал ее. Но, я бывал на вашей родине и даже встречал твоих родственников по материнской линии. Они охотно делились историями о их родственнице, живущей в столице». Азула выжидающе посмотрела на него, Но он не стал продолжать свой рассказ. Он отвернулся и стал собирать посуду и приборы, чтобы унести их. «Мне стоит идти, надо убрать и помыть посуду». Азула прикусила свою губу, пока смотрела за его суетой. «Вообще-то, не мог бы ты рассказать мне что-то о матери?» Витек повернулся к ней с вопросительным взглядом. Видя ее просящее выражение лица, он не мог сопротивляться. Он демонстративно вздохнул. «Если ты настаиваешь, так и быть». Он сел напротив нее и стал вешать. Глава 41. Их команда едва не распалась из-за смерти Витека, но сейчас Аанг собирался сделать глупости. Тов не могла позволить этому произойти. Она нашла Катара и Сакку и привела их к комнате Аватара. Он собирал вещи, необходимые для путешествия, и всем было очевидно, что он собирался убежать в одиночестве. Он повернулся, чтобы осмотреть вошедшую группу, и стал выглядеть очень виновато. Когда они все зашли в комнату, она покорением закрыла и запечатала ее, чтобы ту было невозможно открыть без ее участия. «Эй, ребята, а что вы здесь делаете?» Их группа осмотрела упакованную одежду, свитки и небольшой мешок с едой и повернулась к Ангу. «Вопрос получше, а что ты делаешь?» «Я думала, мы уже говорили о том, что ты не станешь сбегать в одиночестве». Покоритель воздуха потер свою шею и смотрел куда угодно, но не на своих друзей. «Я не собирался долго отсутствовать. Я бы взял мой глайдер и оставил Аппу вам». Катара покачала головой. «Аанг, тебе не стоит оставлять Аппу, он твой партнер из прошлого». Сакка тоже отрицательно покачал головой. «Не надо выдумывать, ты не это собирался делать. Почему ты собираешь свои вещи, если хочешь улететь ненадолго?» Покоритель воздуха устало вздохнул и повернулся к старшему парню. «Я должен оставить Катару позади. То, как я себя чувствую по отношению к ней, это слабость, которую я не могу себе позволить, и она остается в опасности рядом со мной, особенно из-за моей потери контроля над собой. Я должен оставить ее и идти дальше сам, и я должен оставить вас здесь. И мне стоит оставить Аппу, чтобы вы могли быстро передвигаться, вам надо готовиться к солнечному затмению». Катара хотела сказать что-то, но поднятая Саккой ладонь остановила ее. «Аанг, мы уже говорили об этом, мы команда и нам стоит держаться вместе. Сейчас не время быть эгоистом». Аанг открыл рот, чтобы дать ответ, но Тов перебила его. «Это глупо, ты не можешь оставить меня здесь, ты еще не стал мастером покорения земли. И до тех пор, пока не станешь, ты не должен искать учителя покорения огня. И тебе нужен Аппа, чтобы возить меня с собой, и тогда Сакка и Катара остаются без возможности быстро передвигаться, и наша команда разломана. Это все глупо». Сакка кивнул в знак согласия. «Ты не можешь оставить нас позади. Не сейчас. Нам надо держаться вместе. Аанг, почему ты решил поступить так?» Покоритель воздуха стал осматривать свою комнату, чтобы найти способ выйти из данной ситуации. Тов подошла ближе и ткнула его пальцы в грудь. «Если ты сбежишь сейчас, ты никогда не станешь мастером покорения земли. Это та проблема, которую надо встретить лицом к лицу. Ты должен говорить и искать решение здесь и сейчас, а не бежать и прятаться от своих проблем». Выражение лица Аватара скривилось из-за выговора от кого-то его возраста. Он вздохнул и посмотрел на Катару. «Катара, я должен научиться жить без тебя. Ты моя слабость, и я не могу позволить себе так жить. Я должен двигаться дальше и учиться жить без тебя. Я не могу позволить тебе быть рядом. Прости меня». Катара открыла рот, но не смогла вымолвить и звука, понятия не имея, что делать с услышанным. Тов попыталась дать покорителю воздуха подзатыльник, но тот запросто увернулся. Она попыталась еще раз и добилась того же результата. Тогда она направила палец ему прямо в лицо. «Это самое глупое, о чем я когда-либо слышала. Если у тебя есть слабость, тебе надо преодолеть ее, а не бежать прочь. Тебе надо научиться жить с Катарой и взять себя в руки, но не бежать как девчонка. Я теперь сомневаюсь, почему я вообще думала, что ты сможешь стать полноценным покорителем земли». Аанг посмотрел на палец, который почти касался его носа, и оттолкнул его в сторону. Катара выглядела обиженной, и ее брови были нахмурены. «Мне жаль, что ты так себя чувствуешь, Аанг. Я не хотела стать обузой для тебя». Аанг махнул рукой, чтобы опровергнуть ее слова. «Ты не обуза. Я же говорил, я влюблен в тебя. Если я рядом, я хочу обнимать и трогать тебя. Но я не могу позволить тебе быть в опасности, и рядом со мной самое опасное место в мире. По мне столько новых чувств, и все они сбивают меня с толку. Они тянут меня в разные стороны и путаются в голове, когда ты рядом. Мне надо, чтобы ты держалась подальше от меня». Сакка подошел ближе к парню помладше и положил руку тому на плечо. «Аанг, это называется быть взрослым, Жизнь перестает быть простой, и у нас появляются приоритеты, обязанности и ответственность. Все сложно. Витек пытался научить тебя этому, и ты смог усвоить кое-что. Теперь тебе надо научиться применять это в жизни, как и всем нам. Когда я был с Юи, я хотел остаться с ней, но у меня была обязанность довести наше путешествие до конца. Я сделал выбор отправиться с тобой. Аватар посмотрел на своего друга, и ему стало грустно. Внутри, все его мысли были скомканы, и он не знал, что ему делать. Он не видел иного выхода. Сокка сжал его плечо. «Если ты хочешь бежать сейчас, мы идем с тобой. Тебе надо научиться искать баланс внутри тебя и делать выборы, которые важны для тебя. Тебе надо научиться расставлять приоритеты в своих мыслях и чувствах и перестать давать им контролировать себя. И мы будем с тобой на каждом шагу этого пути, потому что если твоя ноша когда-либо станет слишком тяжелой, мы будем рядом и поможем тебе нести ее. И если тебе будет сложно взрослеть, мы будем рядом, чтобы временно взять ее на себя и дать тебе отдохнуть». Покоритель воздуха посмотрел на своего старшего друга и устало улыбнулся. «Спасибо, Сокка, я ценю твою помощь». Молодой воин улыбнулся тому в ответ. «Я не могу сражаться так же, как и вы, но с уходом Витека, кому-то надо стать мудрым и ответственным в нашей группе. Я думаю, что смогу временно занять эту нишу». Катара посмотрела на брата. «Эй, я ответственна». Сокка пожал плечами. «Ты позволяешь нам слишком многое, и тебе стоит перестать чрезмерно опекать нас». Катара поджала губы. Тов слегка ударила Сокку, заставляя того потереть свой живот. «И я сильный член нашей группы, и вместе мы – борцы за справедливость Аватара». Группа с весельем посмотрела на маленькую девочку. «Чего? Это крутое имя». Сокка подсокал языком. «Придумывать название всегда было моим делом. Я думаю, нам стоит называть себя Гаанга. Это группа Анга, только еще короче». Тов повернулась к старшему парню. «Ты же шутишь, ведь так?» Катара обдумала эту идею. «Вообще, мне нравится. Короткий и сразу понятно, о чем это». Аватар рассмеялся. «Да, мне нравится Гаанга». Тов скрестила руки в притворной обиде. Команда попросила открыть двери и выпустить их, но она делала вид, что обиделась на них и не стала отвечать. Только спустя некоторое время им удалось уговорить ее выпустить их на свободу. Группа собрала свои вещи и несла их к Аппе. Они почти закончили, когда вождь Хакода нашел их. Он подошел ближе к Ангу, и тот повернулся к мужчине. «Я вижу, вы решили снова путешествовать по воздуху. Я надеялся, что ты решишь оставить моих детей здесь, но я не смею указывать вам, что делать». Молодой аватар неловко рассмеялся над словами вождя южного водного племени. «Это изначально было моим планом, но они не захотели отпускать меня одного. Я не могу просто оттолкнуть их и оставить позади. Друзья так себя не ведут». «Хаэм, значит, вы лишь друзья? Между вами больше ничего не происходит?» Юный покоритель воздуха с ужасом посмотрел на отца своих друзей. «А чем вы? Я заметил, как ты иногда смотришь на мою дочь. Я думал, что узнал похожий взгляд. Я когда-то так же смотрел на мою Каю». Ангу стало не по себе, и ему сразу захотелось бежать. «А, ха, да, тут такое дело. Я как бы влюблен в вашу дочь. Я, конечно, не собираюсь добиваться ее. Я не хочу подвергать ее опасности, но она нужна мне в моей путешествии». Мужчина сузил свой взгляд на молодом парне, заставляя того дрожать от оценивающего взгляда. «Так что, моя девочка недостаточно хороша для тебя?» Анг попытался стать еще меньше под взглядом вождя. «Что? Нет, она хороша, она лучше всех. Я хочу прожить остаток моей жизни с ней». Мужчина скрестил свои руки на груди и строго посмотрел на покорителя воздуха. «Так в чем проблема?» Парень растерянно посмотрел на мужчину. «А чем вы? Если ты говоришь, что любишь мою дочь и хочешь прожить с ней остаток своей жизни, почему ты избегаешь ее? А, тут такое дело, мне хочется быть рядом с ней и оберегать ее. Именно поэтому я сокрушил стены Басинксе. И если я нахожусь рядом с ней, я не знаю, как контролировать себя. Мне кажется, что я должен сделать для нее все возможное». Мужчина улыбнулся словам молодого парня. «Парень, это и называется любовь. Желание сделать все возможное для их безопасности и счастья. Это заставляет тебя чувствовать, что ты способен сделать для них что угодно, только в твоей случае это буквально. Тебе мешает лишь твоя неопытность. Ты еще молод, дети редко когда испытывают настолько сильные чувства в твоем возрасте. Обычно им хочется дергать за косички или привлекать внимание». Анг посмотрел в глаза мужчине. «Значит, это нормально? Сходить с ума и делать безумные вещи ради любимого человека». Хакода улыбнулся юному покорителю воздуха. «Вообще, да, Я думал, ты и так это знаешь. Но тебе надо понять свои пределы и что нормально делать, а что заходит слишком далеко. Это приходит с опытом. Если ты делаешь ошибки, то это естественно. Тебе лишь не стоит бросать все свои силы, чтобы делать что-то, что можно сделать с меньшими усилиями. Покоритель воздуха склонил голову на бок. Вы говорите из собственного опыта? Вождь целого племени почесал свою макушку так же, как это делает Сакка. Хе-хе, ну, был один раз, когда Кая была беременна в первый раз. Она хотела, мужчина с сомнением посмотрел на аватара. Ты же знаешь, откуда берутся дети? Глаза Аанга заблестели, и он улыбнулся мужчине. А да, Витек рассказывал мне. У нас состоялся разговор, так что я знаю, откуда берутся дети. Шеф облегченно выдохнул. Слава богу, я боялся, что мне придется рассказывать тебе это. Я даже с собственным сыном не успел поговорить об этом. О чем он говорил? О аисте или о капусте? Лицо покорителя воздуха стало растерянным. А они здесь при чем? Она не говорила о них. Он говорил о мужчинах с головастиками и женщинах с яйцами. Мужчина касается женщину, выпускает головастиков, которые ищут яйцо и вместе делают ребеночка. Он даже называл некоторые названия, вроде калитр. Вождь Хакода смотрел на Аанга с широко раскрытыми от ужаса глазами. Он стал махать руками, чтобы остановить парня. «Хорошо, твой друг молодец. Даже я знаю не все, о чем он говорил». Аватар посмотрел на мужчину. «Вообще, он так и не рассказал мне до конца, откуда берутся головастики и яйца. Мне бы следовало знать, чтобы случайно не коснуться их». Он посмотрел на Катару, которая была рядом и точно не слушала их разговор. Он закрылся ладонью, чтобы сказать следующие несколько слов и не дать ей услышать их. «Я не хочу случайно сделать ребеночка с Катарой». Когда он повернулся обратно к вождю, тот смотрел на него с выпученными глазами, и на его лбу стала видна пульсирующая вена. Он положил ладонь на плечо парня и сжал его с такой силой, что заставил того поморщиться. «Слушай меня, не будет абсолютно никаких случайных прикосновений между моей девочкой и тобой, или вообще с каким-либо другим парнем. Если я узнаю, что вы каким-то непонятным способом сделали ребенка, я найду тебя, возьму тебя за горло вот этими руками и буду долго держать тебя так, пока ты не перестанешь двигаться. Затем я...» Его перебила краснолицая Катара, которая втиснулась между ними и заставила своего отца отпустить Аанга, который был сильно напуган. «Пап, хватит. Поверь мне, я могу постоять за себя, и я знаю достаточно, чтобы предотвратить каких-либо касаний, случайных или намеренных». Мужчина отпрянул от нее, словно его ошпарило кипятком, и уставился диким взглядом на свою дочь. Его голос пошел петухом и стал походить на визг. «А откуда ты знаешь о том, откуда берутся дети? Я тебе не говорил об этом». Покоритель воды посмотрела на своего отца как на глупца. Ей было совсем не до смеха от его слов. «Пап, серьезно? Кто помогал женщинам в нашем племени принимать роды?» Мужчина пришел в себя и принял более спокойный вид. Он перевел свой взгляд со своей дочери на аватара. «Ладно, но помни, Аанг, если что-то случится, я вот этими руками возьму тебя, папа». Катара стала тащить своего отца прочь от группы, пока Сакка подоспел спасти Аанга и повел того к Аппе. Они успели собрать все вещи, и Аанг теперь мог залезть на Аппу и подготовиться к взлету. Брат с сестрой подошли к своему отцу, чтобы попрощаться с ним и пообещать ему, что все будет хорошо. Они помахали ему, прежде чем все забрались в седло и тронулись с палубы. Глава 42. Витек находился в своей комнате и просматривал массу исписанных свитков с генерала Майра. Перед ними было много информации о духовной стороне покорения. Он хотел сопоставить написанное с приобретенным знанием о блокировке жизненных сил, в надежде найти что-то общее между ними. Старому генералу тоже было интересно узнать что-то новое об искусстве покорения. Дверь в его комнату была резко распахнута настежь, и в комнату вошла процессия, состоящая из Азулы, ведущей за запястье сопротивляющуюся Мэй, растерянной Тайли и недовольного Зука. Принцесса толкнула девушку вперед перед собой и повернулась к Витеку. «Я только что узнала, что ты и Мэй встретились в Амашу и каким-то непонятным способом. Эта довольно важная деталь была забыта, и меня не поставили о ней в известность. И теперь мне стало известно, что моя подруга предала меня, чтобы защитить тебя. Не хочешь объясниться?» Покоритель воды вопросительно приподнял свою бровь и посмотрел на самого младшего покорителя огня в их компании. «А что здесь объяснять? У меня не было вражды к Мэй, когда мы встретились, мы просто поговорили как давние знакомые. Я сказал ей, что не хочу встречаться с тобой, и она согласилась держать нашу встречу в секрете. Так она предала меня ради тебя? Я думал, они моя подруга, а она так просто отвернулась от меня? Друзья не поступают так в отношении друг друга. Витек закатил глаза. Ты так говоришь, будто хоть что-то знаешь о дружбе и о том, как друзья относятся друг к другу. Гневная принцесса повернулась к покорителю воды. А это что еще значит?